Глава 15. Я сидел в кресле в роскошном кабинете, обставленном кожаной мебелью, и прикладывал лед к своей ноющей скуле. Мирослава держала меня за руку, враждебно глядя на мужика, сидевшего на стуле перед массивным рабочим столом. Мужик же с любопытством разглядывал меня. «В школе занимался, небось, да? Сам с Дальнего Востока?» – спросил он неожиданно добродушным голосом. «Из Подмосковья», – ответил я. «Ладно, это мы выясним. Где так драться научился?» «Тяжелое детство», – уже привычно ответил я. Мужик встал и подошел ко мне. Протянул лопатообразную ладонь. «Я Дмитрий Петрович», – представился он. «Отец Мирославы». «Александр Сергеевич», – ответил я, пожимая руку. «Будем знакомы». Дмитрий Петрович вернулся на свое место, продолжая меня критически разглядывать. «Что в университете скажешь насчет этого?» Он кивнул в мою сторону, очевидно, имея в виду синяк на скуле. На лестнице поскользнулся. «Что тут еще придумаешь?» – вздохнул я. «Заставят объяснительные писать. Изучать технику безопасности. У нас любили так делать», – улыбнулся Дмитрий Петрович. «Наверное», – вздохнул я. «Мир, ну слушай, мы же договаривались с тобой. Вопросы безопасности у нас абсолютный приоритет». Мира ничего не ответила, лишь демонстративно отвернулась. «А так вообще выбор одобряю», – вдруг добавил он. «Славный парень, вроде порядочный, я такое по глазам вижу. Умный. Защитить тебя сможет. Чего еще желать любящему отцу?» Мирослава посмотрела на отца с недоверием. «Ты сам-то вообще что дальше по жизни планируешь?» Тот посмотрел на меня. «Есть понимание, куда дальше?» «Возможно», – ответил я. «И куда?» «Вот только планами я делиться не привык», – ответил я. «Говорят, их тогда реализовать сложно, если болтать много». Дмитрий Петрович широко улыбнулся, ответ ему явно понравился. «Молодец», – серьезно сказал он. «Далеко пойдешь. Мир, ну правда, кончай кукситься, а то маман подключу». «Четверых мордоворотов», – наконец заговорила Мирослава. «Четверых, пап! Ты, блин, от кого меня защищать собрался? От банды террористов?» «Я же объяснял уже. Нам сигнал поступил. Мы усилили меры по семье. А тут такие новости поступают о твоих похождениях. Хорошо, хоть мама не знает еще. Я планировал подготовить ее к эдаким новостям». «Сигналы, блин!» – Мира вздохнула, успокаиваясь. «Пап, достало меня все это. Правда, вот достало, я просто жизни хочу, нормальной, без этого вот всего». «Дочка», – отец посмотрел на нее с нежностью. «К счастью, ты понятия не имеешь, что такое нормальная жизнь в наше время». «Имею», – возразила Мирослава. «Имею, пап. Я не слепая и не глухая. Вы с маман нищетой регулярно пугаете. Может, вас самих в детстве плохо кормили? Вот скажи, пожалуйста, откуда это все у советских людей? Чему вас самих в детстве учили? Разве этому? Так почему ты думаешь, что мне пригодится то, чему вы пытаетесь учить меня сейчас?» Дмитрий Петрович грустно вздохнул. Потом посмотрел на меня. «Ну а ты?» – спросил он. «Сам что думаешь насчет этого?» «Объясните, пожалуйста, что за сигнал был?» – попросил я. «Насколько реальная опасность угрожала Мирославе?» Вместо ответа Дмитрий Петрович снова поднялся и подошел ко мне, закатывая рукав пиджака. На его предплечье была тугая повязка. «Вот под этим сквозное пулевое ранение», – сказал он. 5 дней назад. Дочери я не говорил. Повезло, чистая случайность. Вовремя поднял руку. Да, боюсь, что угроза серьезная. По крайней мере, до тех пор, пока мы с ней не разобрались». Мирослава прикрыла рот ладошкой, в уголках ее глаз появились капельки слез. Однако она держалась, не всхлипывала. «Вы ведь госслужащий?» – спросил я. «Верно?» «Военнослужащий, как и ты», – поправил Дмитрий Петрович. «Ну да, места для службы бывают разными. То, что происходит у нас, как правило, остается за кадром. Если понимаешь, о чем я. Но сейчас без этого никак нельзя. Все вокруг говорят, мол, государство у нас развалилось. Зачем цепляться за то, что давно не работает? Так вот, оно пока еще не развалилось». И самое главное, у многих есть иллюзия, будто сейчас все настолько плохо, что хуже некуда. На самом деле, конечно, есть куда. Еще как есть. Важно это понять вовремя. «Тогда, конечно, лучше было перестраховаться», – сказал я. «Что?» «Ответ на ваш вопрос. Что я думаю насчет этого?» «Я бы на вашем месте перестраховался. Жизнь важнее дискомфорта или обид. В конце концов, всегда можно прощения попросить. Главное, чтобы было у кого». Мирослава посмотрела на меня с удивлением. «Ну так значит, без обид за это недоразумение?» Он снова кивнул в мою сторону. «Без обид», – серьезно ответил я. «Мир, в общем, сама понимаешь. Полностью группу я с тебя не сниму. Но если что, ты держись вот его, ладно? Мне как-то спокойнее, когда ты с ним гуляешь, а не с этими своими подружками». «Мне машину бы забрать?» – осторожно спросил я. «Жигуленок-то? Да он здесь стоит, во дворе. Ребята пригнали. На, вот ключи». Он достал из кармана и перебросил мне мои ключи. Потом посмотрел на часы и добавил. «Так, на поверку ты же опоздал, да? Но тебя прикрывают хоть?» «Прикрывают», – кивнул я. «Ладно, в общем, будем считать, что мы поговорили и поняли друг друга. Мира, маме все это пока что рассказывать не обязательно. Сашку представишь, как сама будешь готова. Ты знаешь, насколько серьезно она к этому относится. А то еще не хватало, что разбежитесь через пару месяцев, а ей расстройство на год. Не буду, пап. А ты, Саня», он посмотрел на меня. «В общем, ты и без того все понимаешь. Береги Миру, не обижай. И все у тебя будет отлично. Договорились?» «Договорились», кивнул я. «Голова как? Сам за руль сможешь? Только честно говори, мне есть кого напрячь, если что». Я прислушался к своим ощущениям. Да, скула ноет, но голова вроде бы даже не болит. Мысли ясные и четкие. «Нормально все», — ответил я. «Смогу за руль точно». «Ну ладно тогда. Мир, ты к себе поедешь?» «Да». «Забегай на следующих выходных. Ответный визит, как сказать. Маман будет рада». «Постараюсь, пап». Мы спустились во двор. Дом, куда нас привезли, находился на Садовом кольце, возле Сухаревской. Жигуленок был аккуратно припаркован возле тротуара. «Саш, ты как?» – спросила Мирослава, когда мы сели в машину. «Да хорошо», – я улыбнулся. «Правда, за тебя сильно испугался. Ты папе понравился. Если честно, я в офигении. Вообще, он на моих знакомых парней всегда как цербер бросался. Угрожал там разным, а тут вдруг как шелковый. Необычно очень. Но он же сам сказал, оценил, что я двоих вырубил». Я широко улыбнулся. «Блин, Сань», – вздохнула она, – «ты только не обижайся, ладно? Но повел ты себя совершенно по-идиотски. С чего ты вообще решил, что они чем-то нам угрожали? Надо было хотя бы парой слов переброситься, и все. Ты бы остался без синяка и неприятностей на завтра». «За тебя испугался», – стушевался я. «Они же в масках были. Кто ж подумать мог, что это охрана? Да и бежали зачем?» «Ладно, ясно все с вами, с мужиками», – улыбнулась Мирослава, после чего потянулась ко мне, чтобы поцеловать пострадавшую скулу. В казарме я был в районе 3 ночи. Дневальным стоял Андрей Матросов из корейской группы. Моего синяка он не увидел. В расплаге, откуда он следил за плацем, было темно. Вот и хорошо, потому что на фантазию у меня сил просто не оставалось. Я кое-как приготовил на завтра форму, после чего упал на кровать и сразу отрубился.